Лотар, за ним Рубас, а за ним и Сухмет, не дослушав подченного старикана, рванулись вперед к лестнице, на которой только что исчез Курбан. Дверь в комнату восточного торговца редкостями оказалась, разумеется, запертой. «Ну что?» — спросил Рубас с тайной надеждой. «Ломаем!» — твердо решил Лотар. Сухмет отстранил его и присел у хитрого замка. «Жаль ломать такую интересную вещь. Времени нет!» — ответил Лотар и ударил ногой в дверь. На первый взгляд показалось, что дверь в комнату Курбана может открыть любой взломщик-недоучка, однако она оказалась крепче, чем можно было ожидать. Лишь когда Шуф, последовавший за наемниками, притащил огромный топор, больше похожий на секиру, они взломали дверь и вошли в комнату. «Осторожно!» — предупредил Сухмет, когда Лотар шагнул через порог. «Тут могут быть разные штуки». Но никаких особенных штук не оказалось. Комната была пуста. Исчезли даже несколько сундуков и кое-какие залитые прозрачной смолой диковинки. Зато повсюду валялись старинные манускрипты, написанные такими же знаками, о которых, похоже, даже Сухмет забыл. Конечно, господина Курбана здесь не было. Сухмет быстро проверил все подоконники в комнате, но лишь крякнул от досады. Если Курбан избежал из комнаты, то, безусловно, выбрал способ похитрее. Когда возбуждение от взлома и ожидания поединка потихоньку улеглось, Лотар осмотрелся повнимательней. Поднял открытую на середину книгу, убедился, что читать ее не может, и отдал Сухмету, который сидел на диване и рассматривал какой-то мешочек, похожий на северный магический амулет. «Знаешь, Сухмет, тебе придется повторить тот же трюк, который помог нам найти в библиотеке Каписа книгу о Гоноре. И сделать это нужно до вечера, пока еще нет собак». Сухмет осмотрел несколько десятков томиков и покачал головой. «Здесь труднее работать, чем в библиотеке, господин мой. Тут следы стерты и очень умело». Он провел рукой в воздухе, сосредотачиваясь на своих ощущениях. «Да, в высшей степени умело, я бы сказал. Но тут и книг поменьше». «Пожалуй», — Сухмет вздохнул, посмотрел на вспотевшего от волнения Шува, тяжело дышащего от усиленной работы секиры Рубаса, и твердо произнес. «Тогда пусть лишний оставит это помещение, а то своим фоном они забьют все, что еще можно определить». «Я первый выйду, если нужно», — сказал Лотар. «Нет, господин, ты лучше останься. В крайнем случае поможешь энергией». Рубас посмотрел на Шува, который выглядывал уже из-за порога. «Я не хотел бы уходить далеко». «А далеко и не нужно, просто выйди в коридор, и этого достаточно». Мирамец кивнул и встал рядом с Шувом. Сухмет сосредоточился. Лотар отчетливо увидел, как изменился цвет его ауры. Она стала тоньше и в то же время чувствительней. Этим магическим инструментом, изначально присущим каждому живому существу, Сухмет собирался пройтись по всему, что было в этой комнате. Потом он задышал громче и чаще. Его сознание стало прозрачным и очень чутким. Лотар даже удивился, насколько совершенна техника психических реакций у бывшего раба. За считанные секунды он привел себя в состояние, к которому Лотару пришлось бы готовиться не менее часа. Сухмет стал отстраненным, словно и не вполне жил в этом мире. Потом шагнул, как сомнамбула, в сторону вперед, сделал несколько шагов назад. Вдруг легко, как ветер, пролетел по вечерней траве, подошел к одной из рукописей и начал ее читать. Но в таком состоянии читать ему было очень трудно. Он получал информацию по каким-то другим каналам. И чтение, самый человеческий из всех видов медитации, откровенно не совпадало с его настройкой на что-то таинственное и высокое. Прошло почти полчаса, прежде чем он отложил эту книгу в сторону и перешел к какому-то манускрипту в дальний угол комнаты. Здесь он попытался чуть-чуть изменить сознание, чтобы вспомнить или даже выучить заново, используя глубокие пласты прежних своих знаний, тот язык, на котором этот текст был написан. Это ему удалось, за окном уже стало смеркаться. Лотар было подумал, что они напрасно теряют время, но Сухмет бросил на него обжигающий гневом взгляд. Мысли о неудаче могли разрушить тонкую ткань Сухметовой магии. Как ни жаль, но и второй манускрипт не содержал ни малейшего намека на ответ. Вся труднейшая, изящнейшая, квалифицированнейшая работа Сухмета оказалась напрасной. И лишь в четвертый раз, когда восточник принялся читать что-то, совсем уже не сулящее надежды, как понял Лотар его состояние, воздух в комнате вдруг дрогнул. Если это было и не совсем то, что нужно, то очень-очень близкое. Лотар оглянулся на взломанную дверь. Рубас сидел на полу с секирой на коленях. Шуф устроился на принесенном снизу табурете и держал одну тонюсенькую свечку. Из кармана его сюртука торчала дюжина таких свечечек. Он готов был сидеть хоть всю ночь. «Интересно», — произнес наконец Сухмет надтреснутым от усталости еще отстраненным голосом. «Оказывается, эта штука называется колоколом времени, и тут говорится, помимо того, что это магическое сооружение не дает выйти за него каждому, кто не знаком с оборонительной магией Секмираша, Внезапно он почувствовал, насколько устал. Оглянулся, увидел диван, сел на него и поднял книгу, стараясь осветить ее темные страницы последними лучами из гаснущего окна. «От тебя замечу, господин мой, что этот раздел относится едва ли не к самой черной и секретной из боевых магий подсмертного слоя миров. И ссылаться на нее все равно, что ссылаться на то, что никогда не происходит дважды». Восточник слабо улыбнулся бледными губами, хотя от такой шутки не получили бы удовольствия даже математики. «Такс. Дальше вот что. Он, то есть колокол, ограничивает пространство и накапливает в его пределах зло, вырабатываемое людьми и животными, растениями и стихиями, духами и пришедшими туда демонами, которые, опять же, позволю себе небольшой комментарий, в обычном состоянии, благодаря священному правилу Демиурга, рассеивается и перестает быть опасным». Сухмед задумчиво перевел взгляд на свечу в руке Шува. «Эй, трактирщик, что же ты держишь свечу там, когда она нужна здесь?» Шув со всех ног бросился к Сухмету и поднял свечку над его плечом, чтобы восточнику было удобнее читать. Сухмед посмотрел на нижнюю правую часть переплета. «Так и есть, это руководство, написанное задом наперед». Он, извиняясь, улыбнулся Лотару. «Пока я был в том состоянии, я этого не заметил. Этот текст, кстати, один из самых редких, какие только можно сыскать в этом мире, способен из любого маломальски одаренного мага сделать демона Желына». «А это еще что такое?» — спросил Рубас, подходя поближе к восточнику, чтобы получше слышать его. Он сообразил, что поиски, кажется, закончились. Следовательно, он вполне может войти в комнату Курбана. «Это существо, остающееся в сумеречной серой зоне между обоими цветами магии благодаря тому, что управляет временем. Собственно, в мире может быть несколько демонов, обернувших время против его нормального хода, но лишь один из них способен стать Желыном и научиться создавать магию колокола времени. Эти Желыны практически не умирают. За все время существования мира было только 4 таких верховных существа. Вот я и забыл о них, так что очень редко встречается и трудно запомнить». «Хорошо. Что еще может этот колокол времени?» — спросил Лотар. «Он дает возможность таким демонам предвидеть действия отдельных людей. И даже позволяет Желыну передавать людям или нелюдям часть своей власти над временем».